Глава 12. Поисковые собаки — нулевой результат. «И что тут удивительного?» — подумала Пайн. В длину каньон достигал 280 миль и в ширину почти 18. С огромным количеством укромных уголков и расселин, которых не сосчитать за всю жизнь. Поэтому не стоило удивляться, что тело найти не удалось. Однако не следовало исключать, что труп не удалось обнаружить по той простой причине, что в каньоне его не было. Рано утром Ламберт прислал Этли сообщение о результатах поисков, точнее, об их полном отсутствии. У Пайн не было ресурсов, чтобы проверить весь каньон, как и ни у кого другого. Не говоря уже о могучей реке Колорадо, действующей на твердый и мягкий камень, из которого состоял Гранд-каньон, одновременно как отбойный молоток и скальпель. Именно по этой причине он и существовал. Если мистер Мошенник упал в ледяные быстрые воды Колорадо, его тело могло сейчас находиться в Мексике. Пайн надела спортивный костюм, захватила сумку со сменой одежды, которую приготовила с вечера, села во внедорожник и уехала. Путь до спортивного зала занимал 10 минут. Впрочем, за это время можно доехать до любого места в Шеттерд-Рок. Час пик наступал в тот момент, когда тебе удавалось увидеть две едущих машины одновременно. Пайн припарковалась на пустой улице. Было еще рано и совсем не жарко. Но солнце уже взошло, и очень скоро станет теплее. А потом всякий, кто окажется под открытым небом, будет потеть, если начнет двигаться чуть быстрее, чем очень медленным шагом. Пройдет еще 2 месяца, прежде чем погоду можно будет назвать прохладной или освежающей. Но сейчас Спайн собиралась вспотеть изнутри. Она вошла в зал и кивнула владельцу. Его звали Кенни Куни, уроженец острова Мауи. Рост — 5 футов и 8 дюймов. Вес — 240 фунтов. Мощные плечи. Он занимался у стойки, и на грифе его штанги было столько блинов, что тот выгибался под их тяжестью. Куни кивнул в ответ и сделал очередной подход. Его футболка пропиталась потом в процессе битвы со штангой, а шорты сильно натянулись на мощных закорелых бедрах с выступающими венами. Его спортивный зал принадлежал к традиционной школе. Здесь отсутствовали модные излишества. Имелся лишь необходимый минимум для серьезного любителя тяжелой атлетики. И еще одно. Кенни не верил в кондиционеры во время занятий спортом. В зале стояли лишь 2 напольных вентилятора, неспешно гонявших теплый воздух слева направо и обратно. Если ты не начинал здесь потеть, тебе следовало проверить свои железы и поры. В зале находилось еще 2 человека. Оба бывали здесь постоянно. Один — высокий черный мужчина лет 50 с великолепным прессом, другой — коренастый белый лет 40, который разрабатывал поврежденное колено. Пайн не знала их имен, более того, никогда не спрашивала. Ей было лишь известно, чем они обычно тут занимались. Вероятно, и им про нее ничуть не больше. Постоянные посетители приходят сюда не для разговоров, а для того, чтобы поднять как можно больше железа. И они берегут дыхание, ведь если все делать правильно, у тебя не остается сил на болтовню. Пайн сняла толстовку, под которой была надета майка, и стали видны все 4 татуировки. На дельтовидной мышце астрологический символ близнецов, римская цифра 2, похожая на символ Пи, но с дополнительной черточкой внизу. Другую дельтовидную мышцу украшал астрологический символ планеты Меркурий, управляющий миром близнецов. Он состоял из креста внизу, круга в верхней его части и направленного вверх полумесяца в верхней части круга. Вдоль обеих длинных рук Пайн, начинаясь на предплечьях и заканчиваясь на дельтовидных мышцах, шли слова «без пощады». «No mercy» — «нет милосердия» или «нет пощады». Имя сестры Этли Пайн — «Мерси» — означает «милосердие». Близнецы, общность, сестры. Пайн сделала татуировки еще в колледже. Когда она участвовала в соревнованиях по тяжелой атлетике, многие про них спрашивали, потому что она их не прятала. но Этли никогда не отвечала на подобные вопросы. Они предназначались только для нее и сестры, и ни для кого другого. Она размялась и начала яростно поднимать штангу, направляя на железо разочарование от бесплодного расследования. Многочисленные приседания со штангой, затем упражнения для пресса, стойка, становая тяга, рывок, отжимания от пола на одной ноге, подтягивания на перекладине, отжимания на брусьях, броски медицинского мяча, маятниковые подъемы с 30-фунтовыми гирями, а потом 40-фунтовыми. Затем несколько статических упражнений, так что пот лил с нее градом, пока Пайн стояла неподвижно. Затем бесконечная серия выпадов с гирями, отжимания с гирями и поднятыми ногами, скручивание брюшного пресса, приседы сумо с гантелями, а напоследок еще 10 минут скакалки со скрещиваниями на каждом пятом прыжке. И вот наступил последний и главный номер программы. Все остальное было просто разминкой, репетицией перед решающим шоу. Этли хотела это делать на фоне усталости. В противном случае оно не имело ни малейшего смысла. Пайн надела диски на гриф, намазала мелом руки и склонилась над штангой. Она была высокой для женщины, занимающейся тяжелой атлетикой. В этом имелись как плюсы, так и минусы. С точки зрения физики, низким людям приходится поднимать вес на меньшую высоту. К тому же короткие мышцы лучше подходят для взрывных нагрузок, все по тем же законам. Однако более длинные мышцы Пайн давали ей огромный рычаг, недоступный для более коротких. Она закрыла глаза и полностью сосредоточилась на своей задаче, как способны лишь тренированные атлеты. Разум готов. Теперь необходимо совершить так называемый динамический старт, который позволит отделить вес от пола. Сделав неожиданное резкое движение и одновременно присев на корточки, Пайн чисто выполнила первую часть подъема, и гриф оказался у нее под подбородком. Затем выпрямила ноги и поднялась вместе со штангой, завершив первую фазу упражнения. Резко выдохнув, вскинула штангу над головой, одновременно исполнив разножку. Осталось лишь поставить ноги параллельно и удержать вес. Быстро и четко. Вес взят. Выполнение олимпийских упражнений — это больше, чем считают обычные люди. Речь идет не только о грубой силе. Пайн видела огромных мужчин, намного более мускулистых и жилистых, чем она, которые не могли сделать толчок или рывок с весом, вполне доступным для нее. Да, конечно, необходимо быть сильным, но твоя техника должна быть безупречной. Вот почему такие термины, как разножка, подъем на грудь, присед, динамический старт и второй рывок, навсегда поселились в ее сознании и мышечной памяти. Необходимо проделать все этапы в определенном порядке, с использованием переднего и верхнего моментов движения, чтобы у тебя появился шанс сдвинуть двойные колонны массивных дисков, находящихся по обе стороны грифа. Пайн бросила штангу и остановила ее движением руки, когда та подпрыгнула вверх, после чего огромный вес остался лежать на полу. Великолепно отработанное движение, которое она делала тысячи раз. Она сняла несколько дисков, вновь поставила фиксирующие кольца и приготовилась, восстанавливая дыхание, расслабляя ноги и еще раз натирая мелом руки. Для этого упражнения Этли надела кожаные кистевые лямки на запястье, потому что нагрузка на суставы будет огромной. А так она получала гарантии, что ее руки и металл не пойдут в разные стороны. Ладно, а это за золото. Или хотя бы за место в проклятой команде. В мечтах. Пайн наклонилась, установила кистевые лямки, широко расставила руки, так что те касались дисков, и крепко сжала гриф. И снова сосредоточилась. Данное упражнение требовало не только физических, но и интеллектуальных усилий. Возможно, интеллектуальных даже в большей степени. Она представила выброс силы и точный рывок, требовавшиеся для того, чтобы оторвать вес от пола и поднять его над головой одним плавным движением. Гриф на несколько мгновений окажется на уровне талии. Затем последует мощный рывок, и она взметнет штангу над головой. Прямые руки, зад в нескольких дюймах от пола. Не самое естественное движение, оно требует огромной внутренней силы и концентрации. И здесь нельзя допустить даже минимальную ошибку. В этом суть рывка. «Тот, кто придумал это движение, был больным ублюдком», — подумала Пайн. Рывок всегда получался у нее хуже. Он был ее заклятым врагом, ее Ватерлоо, причиной, по которой Этли не попала на Олимпийские игры в Афинах 2004 года, где когда-то, давным-давно, началось олимпийское движение. Насколько особенной была та Олимпиада? Ну, Пайн так и не узнала. Она выровняла дыхание, постепенно увеличивая продолжительность вдохов и выдохов. Теперь ей оставалось выбрать оптимальный момент для последнего вдоха и выдоха, чтобы приступить к первой фазе рывка. Сейчас все упиралось во время, технику и уровень взрывной силы, которую не в состоянии осознать большинство мужчин и женщин. Этли провела первую часть безупречно, сидя на корточках с разведенными в стороны руками в виде буквы «В» и штангой точно над головой, а ее зад почти касался покрытого резиной пола. Тяга, приложенная сила, исполнение получились едва ли не самыми лучшими за все время. Однако она еще не закончила упражнение. «Ладно, Этли, это же ради денег, просто встань. Что может быть проще? Просто встань. 1, 2, 3». Но когда она попыталась встать, все пошло не так. Дрожание бедра, судорога подколенного сухожилия, слегка подался в сторону левый трицепс, и ей пришлось бросить штангу, а самой упасть назад. Она так и осталась сидеть, тяжело дыша, а с ее лица на грудь стекал пот. Взгляд был устремлен в пол. Поражение. Мужчины, занимавшиеся в зале в начале ее тренировки, давно ушли. Но Кенни Куни оставался рядом. «С вами все в порядке?» — небрежно спросил он, отрываясь от бумажной работы, которой занимался у стойки. Пайн кивнула и выставила вверх большой палец. Такое с ней случалось не в первый раз. Куни вернулся к работе. «Дерьмо», — пробормотала Этли. Она была не на высоте. Несмотря на безупречно выполненную первую часть попытки, допустила ошибку в финале, а все остальное не имело значения. Ее ментальная механика полностью разрушена. Запугали. Она боялась. «Дерьмо». Наконец Пайн поднялась на ноги. Выполнила несколько упражнений из йоги и пилатеса, что было необходимо, чтобы правильно закончить тренировку. Все ее мышцы чувствовали себя хорошо. Сухожилия, связки и хрящи благодарили за облегчение после безжалостной работы с железом. Она приняла душ, переоделась в одежду для работы и вышла из зала с еще мокрыми волосами. Это было ее личное время. А теперь, до конца дня, ею завладеет ФБР.